Травля Берди-Паши была сложнее, разнообразнее и художественнее. Сначала из архивов памяти, еще от преданий предков, выкапывались поразительные незабвенные изречения Паши. Вот некоторые из них. Юнкер стоит, облокотившись на раму, и смотрит сквозь окно на училищный плац. Подходит Берди-Паша и упирается взглядом ему в спину. Оба молчат очень долго, минут 10-15. Вдруг Паша нарушает тишину. «Стоите и думаете. И думаете, что думаете. И сам не знает, что ничего не думаете. А не хотите ли в карцер, юнкер?» И еще. Оркестр Крейенбринга, училищный знаменитый оркестр, играет в училищной столовой. Один из музыкантов держит под мышкой свою валторну. Берди-Паша подходит к капельмейстеру и спрашивает: «А этот почему стоит без дела?» Он паузу держит. «Почему же он ее за пазухой держит? Почему не играете?» И опять о Крейенбринге. Наблюдая за оркестром, Паша замечает, что старый артист на бейном басе все время концерта ни разу не прикоснулся к своему инструменту. Он подходит к Крейенбрингу. «Ну, а этот почему не играет? Тоже паузу держит? Лентяй!» «Нет, он амбушюр потерял». «Вот сволочь! Казенную вещь теряете. Взгрейте-ка его хорошенько, а стоимость вычтите из его жалования. Я их научу, как казенные вещи терять». Потом на голову бедного полковника Артобалевского вешаются все бесчисленные анекдоты о русских генералах, то слишком недогадливых, то чересчур ревностных, то ужасно откровенных, то неловких поклонников дамской красоты, то любителей загадок, и так без конца. Анекдоты эти рассказываются обыкновенно в таких местах, где сам Берди-Паша их отлично может расслышать. Начинает рассказчик так: «Ну вот, а послушайте новый анекдот еще об одном генерале». Все, конечно, понимают, что речь идет о Берди-Паше, тем более, что среди рассказчиков многие настоящие имитаторы и с карикатурным совершенством подражают металлическому голосу полковника, его обрывистой, с краткими фразами речи и со странной манерой употреблять «ерь» на конце глаголов. Берди-Паша понимает, изводится, вращает глазами, прикусывает губу, но сделать ничего не может, боится попасть в смешное или неприятное положение. Но татарская кровь горяча и злопамятна. Берди-Паша молча готовит месть. Однажды, в самый жаркий и душный день лета, он назначает батальонное учение. Батальон выходит на него в шинелях через плечо, с 13-футовыми винтовками Бердана, с шанцевым инструментом за поясом. Он выводит батальон на Ходынское поле в двухвзводной колонне, а сам едет сбоку на белой, как снег, кабардинке. Офицеры при своих ротах и взводах. Надо сказать, что Берди-Паша, вероятно, один из самых совершеннейших и тончайших мастеров и знатоков батальонного учения во всем корпусе русских офицеров. Он не давал батальону роздыха. «Это от того, что сам сидит на кабардиновке», — сердито думали юнкера. И только изредка, сделав 10-15 построений, командовал: «Вольно! Оправиться! С места не сходить!» Чтобы через 2 минуты снова крикнуть: «Батальон! В ружье!» Такие частые, но малые остановки, как известно, гораздо больше утомляют пехотинцев, чем сплошной ровный ход. Он управлял батальоном, точно играл на гармонии, сжимал батальон так тесно в сближении 4 рот, что он казался маленьким и страшно тяжелым, и разжимал во взводную колонну так, что он казался длинным-предлинным червяком. Он заставлял заходить, то есть вращаться, как по циркулю, целые роты. Он водил батальон прямым, широким, упругим маршем и облическим, правильно косым движением, и вдруг резкой командой «на руку» заставлял все 400 ружей ощетиниться на ходу штыками, мгновенно взятыми наперевес. Берди Паша был в эти минуты похож на знаменитого балетмейстера, управляющего отлично слаженным кардебалетом, на директора цирка, заставляющего массу нарядных лошадей однообразно делать сложные вольты, лансады и пируэты, на большого мальчишку, играющего своими раздвижными деревянными солдатиками, заставляя всю их сомкнутую группу разом сдвигаться и раздвигаться то сверху вниз, то слева направо. Команды Паши были отчетливы, а приемы юнкеров абсолютно правильны. Но сегодня Артобалевский точно объелся белины и взбесился. Через каждые 10 шагов он командовал «Стой!» И батальон, как один человек, останавливался в 2 темпа, а в 3 других темпа, сняв ружье с плеча, ставил их прикладом на землю. И тотчас уже опять «Батальон! Шага! Марш! Стой! Шага! Марш! Стой! Шага! Марш! Стой!» И на каждой краткой остановке молниеносный пламенно-бешеный разнос. «Почему приклады стучать?» «Почему стучать приклады?» «Сказано, опускать приклады на землю беззвучно! Беззвучно опускать вам приказано!» И снова «Шага! Марш! Стой!» «Зачем? Зачем шлепают прикладами?» «Заморю на учении, а заставлю, чтоб никакого звука не было слышно!» Так Берди Паша каждый раз неистовствовал и крупным галопом носился вокруг батальона, истязая шпорами красавицу-кабардинку, которая вся была в мыле и роняла со своей прелестной морды охлопья белой пены. Но добиться идеального беззвучия он не мог, как не выходил из себя. Юнкера знали, в чем здесь дело. Берди не был виноват в том, что заставлял юнкеров исполнять неисполнимое. Виноват был тот чрезвычайно высокопоставленный генерал, может быть, даже принадлежавший к членам императорской фамилии, которого на смотру в казармах усердные солдаты, да к тому же настреканные начальством на громкую лихость ружейных приемов, так оглушили и одурманили битьем деревянными прикладами о деревянный пол, что он мог только сказать с унынием: «Да, все это очень хорошо, но хотелось бы, чтобы было потише. Согласитесь, что такими мощными ударами можно потрясти берданку и значительно испортить ее тонкие, весьма чувствительные внутренние части». Замечание это было разослано для принятия ко вниманию во все округа, корпуса, дивизии и полки. Военная служба – строгая служба. В ней нет места ни своеволию, ни отказу, ни возражению. Приказано и делать. И притом не рассуждать. Но беспрестанный марш и стой в сопровождении татарских наскоков Берди Паши извели и утомили юнкеров, а главное, наскучили до смерти. Сначала один, двое, трое юнкеров по усталости и небрежности и отчасти по случайности слишком громко поставили приклады. Соседи поддержали их из проказливости, показала свою власть и липкая подражательность. По батальону побежал магнетический слух: «Берди Пашу травят! Травите Берди Пашу!» И тогда уже весь батальон, 400 человек, стали при каждой команде «Стой!» изо всех сил бить прикладами по сухой земле. Батальонный не растерялся, он озверел. Пятя свою кабардинку задом на строй первой роты, позеленевший от злобы, он кричал обрывающимся голосом: «Не хочете? Не желаете? Разнежничались? А вот я вас всех сейчас до выставки погоню туда и обратно!» Чей-то неведомый голос вдруг возразил из середины строя: «А не погонишь!» «Не погоню!» — взревел Паша изо всей силы своего голоса и лицо его пошло красными пятнами. «Не прогоню! Два раза прогоню! Туда и обратно, еще раз туда и обратно, батальон! На плечо! Шагом! Марш!»